Думаю, вы правы, Дмитрий Константинович, это будет весьма полезным. Прошу предупредить их об этом. Но встретимся с ними не сейчас. Я должен сначала сам войти в курс дела, а скажем так, примерно через месяц. Вернемся потом к этому разговору, и я назначу дату. Спасибо за совет, Дмитрий Константинович, он очень своевременен. Всегда рад служить вам, ваше сиятельство. На этом мы распрощались, он направился в сторону Литейного проспекта, а я решил немного прогуляться, прошел мимо невзрачного двухэтажного дома на месте еще не построенного величественного здания театра кукол с его атлантами, прикованными к стене цепями, на представление, куда нас водили иногда из детдома, немного непривычно было и проходить мимо дома номер 13, на месте которого будет потом разбит сквер с памятником Маяковскому. Через Надеждинскую вышел на Невский, где, остановив экипаж, приказал ехать домой, на Васильевский. Но проезжая по Александро-Невской площади, мимо проглядывающих сквозь ворота надвратной церкви куполов Благовещенской церкви и Свято-Троицкого собора, крестов и надгробий Тихвинского и Лазаревского кладбищ, вдруг что-то защемило в груди, комок подступил к горлу. Там, в глубине монастырского ансамбля, Никольское кладбище, где покоится отец, приказал остановить и рассчитался с возницей. Прохожу в лавру через ворота надвратной церкви, и сразу же ощущается какое-то душевное спокойствие, умиротворение, вся энергетика места настраивает на торжественный и сосредоточенный лад. Благовещенские ворота, слева купол Благовещенской церкви и величественность Свято-Троицкого собора по центру создают особый настрой, а скупые линии и бесстрастные лики святых на надвратных иконах Благовещенских врат, выполненных в стиле византийской мозаики, заставляют душу замереть. Затихает суета, время перестает восприниматься как непрерывность, оно как бы застывает или течет мимо тебя. Все в окружении заставляют успокоиться, и ты погружаешься в своеобразное дыхание вечности, в мир покоя, гармонии и совершенства. Огибая духовский корпус с его церквями, где в усыпальнице погребен генералиссимус князь Суворов, перед зданием Центрального собора Лавры сворачиваю налево и прохожу на Никольское кладбище. Вот могила друга отца, военного министра Петра Семеновича Ванновского, умершего в прошлом году, рядом, адмирала Колокольцева, бывшего директора Обуховского завода, следом, свежая могила старого знакомого нашей семьи, тифлистца, героя защиты Порт-Артура генерала Кондратенко Романа Исидоровича. Старшие поколения, лица эпохи, друзья, соратники. Вот и могила отца. Сняв фуражку, преклоняю колено. В последние годы мы редко общались. Корнет учился в Петербурге, отец постоянно в разъездах. А для Александра Белогорьева 21 века это и вообще чужой человек, но его гибель я принял очень близко к сердцу. Тяжело. Мне остро стало не хватать его, стало как-то пусто. Не было слов, не было мыслей. Просто стоял и молчал, вспоминая отца. Из глаз текли слезы, но я не стеснялся их, да и не было, кого стесняться, я был один. И тут, будто из самого сердца приходят слова молитвы. «Упокой, Господи, душу раба Твоего, родителя моего Николая и всех православных христиан и прости им прегрешения их вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное». Тяжесть в душе и внутреннее напряжение стало отпускать. Я вздохнул полной грудью, поднялся. Такое ощущение, что эти минуты наполнили меня какой-то силой, легкостью в душе. Постояв у могилы еще несколько минут, я направился к выходу из лавры. Нанимаясь на работу горничной в дом молодого князя 5 дней назад, Анна была готова ко всему. Ну почти ко всему. Ей выбирать не приходилось. Маменька второй год хворает, как батюшку схоронили, так и скрутила ее. Хоть и работает по мере сил, шьет потихоньку юбки разные неприхотливым соседкам, еще чего по мелочи, штопает старье потихоньку. Хоть какая, но копейка в дом. Накопления старые не бездонные. Слава богу, пенсион хоть выходили, да и того пенсиона то, 12 рублей на месяц, вдова мелкого чиновника статистического отделения Санкт-Петербургской городской управы с двумя детьми, чудом получила. Спасибо, люди добрые помогли, начальство папенькино похлопотало. А так и неизвестно, как выживали бы. А тут и Петенька, братик младший, в реальное училище пошел, тоже траты. Вот и ухватилась Анна за эту вакансию. Хотя и страшно было. По слухам, каких только чудачеств не вытворяют аристократы. Говорят, даже до посягательств непристойных порой доходит. Нет, с ней такого не было, слава богу, но подруги рассказывали, особенно если хозяин молодой. Или наоборот, в летах уже, но, как говорится, бес в ребро. Правда, некоторые горничные сами охотно идут навстречу, а то и привораживая господина к себе, используя многочисленные женские штучки, стремясь стать содержанками при них. Тьфу, вертихвостки. Но Анна не такая, как же можно, это же так противно, не по любви, а так, заради гостинцев каких. Нет, никогда она не опустится до этого. Ведь любовь, это такое, такое. Вот как у девицы Дженни в недавно читанном романе английской сочинительницы мисс Бронте Дженни Эйр, «Лавутская сирота» называется. Наденька, подруга милая, давала почитать. Как плакала тогда Анна, сопереживая Дженни, как восторгалась ее выдержке и преданности истинному чувству, возвышенным идеалам, буквально живя вместе с ней ее болью об обманутых надеждах, восторгаясь этой девушкой благородной, волевой, страстный, оставшийся верной своей любви, несмотря на удары судьбы. Хотя, если вправду сказать, молодой князь просто на загляденье, как хорош. Подумав об этом, Анна почувствовала, что краснеет. Молоденький такой, но уж очень серьезен. Оно ж и понятно, сирота полный. Татьяна Федоровна, экономка строгая, знавшая молодого князя еще маленьким, рассказывала. Бедненький, так рано остался без матери, история эта такая трогательная, как любили друг друга его родители, прям как в романах, и умерла маменька его от любви этой. А тут вот только и отца убили. Бедненький, жалко то как, но держится мужественно. Да и сам такой мужественный весь из себя, серьезный. А это то, Мэри, фифа та еще, вертихвостка. Вся такая важная, прям фу ты, ну ты из себя вся. Вроде как и ни при чем, вроде как и не интересен ей князь. Но Анна то видит, как глядит на него, незаметно так, чтоб никто не видел, стреляет глазками, да вздыхает так томно. А стоит тому сказать ей что, то сразу так прям принцесса снежная, носик вздернет и цедит сквозь губы. А тот и не поймет ничего, вроде как дружили в детстве, Татьяна Федоровна рассказывала, а сейчас воно как непонятно. Играет с ним, вроде как показывает, что все прошло, но в то же время глазками то стреляет. У, фифа носатая. Хорошо, съехали тут на Медни, прям сил не было смотреть. Проходя мимо большой залы, откуда недавно по приказу хозяина вынесли всю мебель, Анна прислушалась, потом, затаив дыхание, заглянула в узкую щель неплотно прикрытых дверей. Князь с закрытыми глазами, руки опущены на колени, поджав под себя ноги, сидел прямо на полу в центре зала. Глубоко дыша, как после тяжелой работы, на лбу испарина, волосы мокрые от пота. В груди стало тепло, Анна опять почувствовала, что краснеет. Боже, как он хорош! Белая рубашка с широким воротом и свободными рукавами, серые брюки, галифе, заправленные в мягкие короткие сапоги. От него так и веяло силой и красотой, да, красотой. Именно той красотой грациозного хищника, которая завораживает, пугает и в то же время притягивает взор. Анна и не дышала, словно боясь своим дыханием выдать себя. Эмоции полностью переполняли ее, какое-то томление овладело ею, покалывая в груди, заставляя подрагивать руки, ощущать слабость в ногах. Вот он открыл глаза, на несколько секунд затаил дыхание, и вдруг встрепенулся, взорвался, будто что-то подкинуло его, подбросило с невиданной силой. Это было похоже на какой-то странный танец, исполняемый с грацией большого хищного зверя, безумно красивого зверя. Его руки, ноги, так и мелькали в воздухе, за ними невозможно было уследить. Он будто дрался сразу с несколькими невидимыми противниками. Рывок в сторону, струей перетек в угол зала, как подкошенный, со всего маха падает на пол. Анна чуть не вскрикнула, но мужчина в последний момент извернулся всем телом, спружинив на руки, перекат, и вот он уже сел на шпагат, выставив левую руку вперед, а правую прижав к телу. Чуть наклонился, оперся руками впереди себя и как в цирке встал на руки. Постоял так пару секунд и как-то невероятно прогнувшись, каким-то немыслимым прыжком, оказался на ногах, замер неподвижно. Мокрая от пота рубашка прилипла к сильному телу, подчеркивая рельефные мышцы и безупречную фигуру. Это зрелище завораживало, притягивало, не позволяло отвести взгляд. Объект наблюдения постоял спокойно секунд 10, глубоко вздохнув, развел в сторону руки, поднимая их, весь вытягиваясь вверх, вставая при этом на носки, резко опустил. Постояв пару секунд, повторил эти движения. Потряс руками, будто стряхивая что невидимое с них, пару раз поприседал, после чего спокойно направился на выход. Показалось ей или нет, но вроде его губы тронула чуть заметная улыбка. Анна едва успела отскочить от дверей. Несмотря на пылающие щеки, напустила на лицо деловое выражение, поспешила по коридору. «Завтрак аристократа. Это про меня. Ну почти. Как там у Папанова с Мироновым? Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе. Будет тебе и ванна, будет и кофе, будет и какао с чаем». Конечно, какао с чаем не было, но только лишь потому, что просто сам не желал. А так и кофе, и ванна наличествовали. Стандартное утро русского аристократа. Ну почти стандартное. Просто не думаю, что среднестатистический русский аристократ по утрам почти полтора часа занимается физическими упражнениями, включая бой с тенью. Но я же не среднестатистический аристократ, я неправильный, я попаданец. Вот и выбиваюсь из образа. Тем более заниматься здесь удобнее, чем в царском, целый зал в моем распоряжении, как говорится, есть, где разгуляться. Сегодня плановое течение тренировки было нарушено довольно забавным моментом. Уже в конце разминки я заметил, что за мной наблюдают. Как оказалось, эта новая горничная проявляет интерес. Несколько дней назад взяли новую прислугу, в помощь старикам, трудно им после моего переезда. Да и гости хлопоты доставляли. Особо молодая, по виду лет 18, так смешно старающаяся казаться такой серьезной, такой неприступный, но как же страшно ей, наслушалась, видно, что хозяева пристают к молоденьким, совращают их, бедняжек. Надо сказать, слухи эти имели под собой основания, в последнее время в газетах все чаще писалось о подобном, даже иногда и в уголовной хронике. Хаем, а она ничего так, миленькая, так старается быть серьезной, прислуживая мне за завтраком. Я непроизвольно улыбнулся, вспоминая утренние подглядывания, отчего руки девушки, подносящей мне кувшинчик со сливками к кофе, дрогнули. От этого она еще больше засмущалась. Как там у классика? Я знаю, что она знает, что я знаю. Так, хватит смущать детей. Вот хоть газеты почитаю, что там пишут нового. Что тут у нас? Русский инвалид – это что-то вроде красной звезды в будущем, новое время с правительственными сообщениями и объявлениями банков, петербургские ведомости, наиболее официальная и более легкий петербургский дневник, где понемногу обо всем. С него и начну. Профессор Преображенский 10 лет спустя недаром советовал не читать за обедом серьезной прессы, ну и я серьезных читать не буду. Англичанин Аллит изобрел телеграфон, который позволяет автоматически заносить и воспроизводить телефонный разговор и передавать целые речи. При помощи его телефонная передача может происходить и в отсутствии вызванного по телефону лица. Речь автоматически записывается телеграфоном. Интересно, что бы это значило, прообраз автоответчика что ли? В цирке Чинизелли состоялся прощальный бенефис господина Нормана с его 5 слонами. Затем выступила семья Крема из Шарлеруа. 11 акробатов выполняли головоломные трюки под куполом цирка. Госпожа Чинизелли исполнила живые картины с дрессированными лошадками. Сестры Павель из Парижа Паздиду плясали на неоседланном жеребце. Да, пожалуй, цирк сейчас наиболее демократичный вид зрелищ. Вчера вечером группа бастующих фармацевтов 50 чел обходила все аптеки и принуждала прекратить работу. Из всех аптек фармацевты ушли, остались только хозяева. Публики отказывают в лекарстве, некоторые аптеки совсем закрылись. Вот же революционеры хреновы, ведь не знают, что творят. Да, весело живет народ. А вот и уголовная хроника. Предотвращена попытка ограбления городского банка в Петергофе. Взломщики оказали вооруженное сопротивление, но благодаря мужественным действиям полиции злоумышленники обезврежены. Один из чинов полиции ранен в правую руку. О, а это вот интересно. Ужасные преступления в царском селе. На окраине города, в Софии, на территории стройки казарм артиллерийской школы найдены два мужских трупа, один из которых с многочисленными ранами, что позволяет предположить об истязаниях, которым подвергся несчастный. В то же время в ближайшем пригороде, в деревне Гуммаласары, что в 3 верстах от этого места в доме крестьянина Несмеянова обнаружен труп хозяина дома, его сестры и неизвестного мужчины. В доме также обнаружена живой мать хозяина дома Несмеянова Анна, но ввиду помутнения рассудка ничего разумного сказать она не может. Есть основания считать, что сии ужасные преступления как-то связаны между собой. Чины полиции от общения отказываются, не давая никаких пояснений. Особую пикантность придает тот факт, что на месте преступлений замечен помощник начальника петербургского охранного отделения полковник Герарди. И все что ли? Интересно, что там делает жандармерия или я что-то недопонимаю? Отложив газету, я задумался, как этот может коснуться меня. Надо быть очень наивным, рассчитывая на то, что обо мне никто не вспомнит, расследуя это дело. Здесь у сыска, конечно, не такие возможности, как в будущем, но хлеб свой они явно едят не зря. Мою связь с этим кругом трудно не заметить. Наверняка попытаются встретиться со мной. По большому счету, предъявить мне ничего не могут, но, думаю, попытаются заболтать, разговорить, надеясь на мою молодость, вынудить меня рассказать все, ссылаясь на необходимость добиться истины и обещая, что мне это ничем не грозит. Это все понятно, к этому я готов. Но жандармерия, тем более в таком чине, это серьезно. Нет, я не паникую, мои дела к политике никакого отношения не имеют. Тогда что же? Понятно, что Подгазов, Митрич явно связан с бомбистами, но дальше то что? Ну убили его, ну приехал следователь. Или в царском так положено, чтобы целый помощник начальника петербургского охранного отделения лично занимался таким делом. Информации у меня мало, да и честно сказать, беспокоиться рано, это я так, на всякий случай. Проблемы буду решать по мере их поступления. Сегодня должен приехать Федор, может он что доложит, хотя, что он может знать, так, на уровне слухов. Глава 4. На ужин сегодня я приглашен к Шервашидзе. Они определились с особняком и переехали несколько дней назад. Теперь вот приглашают на званый ужин. Это еще не празднование новоселья. Так, ужин в кругу друзей, как сказал Прокопий Ливонович, будут только свои. Так, посидим немного, вспомним Тифлис, выпьем немного мукузани, тягучие сапирави, споем Хасан Бигури. Честно сказать, идти не хотелось. Да, детские годы Корнет провел в Грузии, но нельзя сказать, что я проникся духом этого бесспорно чудесного края. А тот факт, что апогеем моей службы в армии 21 века были события именно в Грузии, и не думаю, что местное население по итогам этих событий испытывает ко мне братскую любовь и искреннюю благодарность, что, впрочем, абсолютно взаимно, вносит определенный дискомфорт в мое настроение на этом междусобойчике. Но идти надо, не знаю, как насчет мэри, но старый князь Шервашидзе не давал мне повода отклонить его приглашение. И вот я в съемном экипаже подъезжаю к новому дому князя, по адресу Большая Аллея, 12, Каменного острова. Этой землей владели первый канцлер империи Головкин, его сменщик Бестужев Рюмин, с начала 19 века, после постройки дворца наследника престола, будущего императора Павла I и немногим позже Летнего театра, становится что-то вроде Рублевки 21 века, пристанищем элиты, статусным знаком принадлежности к высшему кругу. Вотчина лейб-гвардии конного полка, расквартированного здесь. А домик так ничего, миленький. Двухэтажный коттедж, с верандой, террасой и круглой башней слева от входа, которая является особой его отличительной чертой. Если я что-то понимаю, это модерн. Во всяком случае, видны характерные для этого архитектурного стиля асимметрия, изломанные линии крыши и некоторые другие детали. В основном постройка деревянная, к ней прилегает упомянутое одноэтажное строение что-то вроде башенки, имеющей полукруглый портал. Цокольная часть облицована бутовой плитой. Обычно в таких коттеджах первый этаж занимают гостиные, общие залы, кухни, другие хозяйственные помещения. Второй этаж, как правило, отдан кабинету и апартаментам хозяев, гостевым комнатам. У входа меня встречал молодец в черкеске с галунами в лохматой папахе. Как и положено, кинжал на поясе. У, как зыркает то глазами. Этот бравый бородатый молодец выполнял, я так понял, роль дворецкого. Скинув ему на руки шинель и отдав фуражку, я осмотрелся. Небольшой холл, пара кушеток, зеркало в полный рост. Гардеробная с вешалками, отгороженная от остального пространства небольшой стойкой. Кстати, гости уже присутствуют, судя шубе и пары шинелей на вешалках. Хаем, вроде как принято гостей встречать хозяевам, а они пока не показываются. И что бы это значило? Ты бы туда, молвил этот абрек позади меня. Меня это, мягко сказать, покоробило. Встреча эта непонятная, к тому же память о прошлой, вернее будущей жизни 21 веке, не добавлял любви к представителю маленького, но гордого народа. Да и само обращение можно, конечно, списать на слабое знание русского языка, можно не обратить внимания. Но это все с точки зрения человека 21 века, нравы тогда были более демократичные, вернее будут. Но сейчас не 21 век, здесь такое не оставляют без внимания. Место знай свое, бича, не стой за спиной, не люблю это. Твое место у порога. Сквозь зубы проговорил я, не поворачивая головы. «Я не слуга», — прорычал он, кладя на кинжал у пояса, — «я охранник». В это время в холл вышел князь Шервашидзе и стал свидетелем этой сцены. «Гурам, Аршидзлиба!» — прикрикнул он на своего человека. «Ну почему же, Батона? Прокопий, я вижу, слуги у вас хотят показать зубы. Уверяю вас, я могу указать ему место», вырвав при этом эти зубы. «Рага гикете шеннесите», как-то даже обиженно произнес привратник, обращаясь ко мне. Я проигнорировал его вопрос, хотя и понял, что он сказал. «Прошу простить его, князь», Прокопий Ливанович был не на шутку расстроен, Гурам еще не знаком с правилами этикета, он наш дальний родственник, приехал только вчера помогать нам по хозяйству, и обращаясь к соотечественнику. «Эсраарис, есуквимите сметя», стал выговаривать он своему человеку. Тот в ответ что-то резко ответил ему и вышел из зала. «Еще раз прошу извинить, Александр, уверяю, это больше не повторится, я приму меры», вновь обратился ко мне Шервашидзе. На шум в холл вышли остальные приглашенные гости, из знакомых, герой японской войны полковник Николай Баратов, сосед по царскому селу, гусар ротмистр Эрдели, адъютант великого князя Николая Николаевича, молодой штабс-ротмистр Георгий Эристов в форме лейб, гвардии Уланского полка. Я был, так сказать, шапочно знаком с ним, и очень похожий на него штабс-капитан в форме лейб гвардии конной артиллерии. С ними вышла Мэри и еще женщина средних лет. «Что такое, князь, с кем это вы воюете здесь?» улыбаясь, спросил полковник Баратов, протягивая мне руку. Я хорошо его знал, он был дружен с отцом, хотя и был значительно моложе его. Что вы, Николай Николаевич, только лишь указал Черни на его место. В любом случае, прошу простить меня, если невольно оторвал вас от беседы. Очень рад видеть тебя, Александр. Подойдя ко мне, обнял он меня, извини, не мог проводить в последний путь Николая, я только 2 дня, как прибыл из Манчжурии. Прими мои искренние соболезнования, Николай был моим другом, старшим братом. Это большая потеря для всех нас. Спасибо, Николай Николаевич, я тронут вашими словами. Вайме, Сандра, как ты вырос, мальчик мой, подошедшая женщина приобняла меня за плечи, дай посмотрю на тебя. Какой ты красивый стал. Как я понял, это была супруга Прокопия Ливоновича, Нина Григорьевна. В последний раз я видел ее лет 15 назад, поэтому не сразу узнал. Здравствуйте, тетя Нина, очень рад вас видеть, вы так хорошо выглядите, что я подумал, кто эта молодая девушка рядом с Мэри. Ай, какой ты хитрый, обманываешь бедную женщину. Мы, родители, всю свою красоту стараемся передавать своим детям, ведь в них наше счастье, нам мало, что остается, разве только их любовь к нам. Видно, Господь столь щедро одарил вас, что отдавая красоту детям, она не убывает у вас. Вы остаетесь такой же красавицей, как и раньше. Спасибо, Сандра, мне очень приятны твои слова. Но увы, увы, годы не остановить. А ты стал настоящим мужчиной, наверное, ужасный ловелас и дамский угодник. Так меня, старую, комплиментами осыпал, я и забыла обо всем, держу тебя на пороге. Да, Нина, позволь Александру уже проходить к столу, хинкали поедим, сациви, вино немного выпьем. Тифлис наш вспомним, посидим немного. Старый князь взял меня за локоть, позволь представить Александра Эристови, из рода Гурийских, подвел он меня к артиллеристу, на груди которого выделялись Станиславы 2 степеней и Анна. Буквально на днях вернулся с Манчжурии, герой. А это наш Сандра, тоже герой, как видишь, представил меня и показывая на орден у меня на груди. Я кивнул ему, пожимая руку. А вот и наш Гигаша, брат Александра, подвел он меня к статному улану, ты должен его знать. Дай бог, скоро станет нашим родственником, на днях объявим о помолвке, и тепло посмотрел на Мэри, которая тоже подошла к нам и встала вплотную к Георгию. Теперь мне стала понятна та холодность, проявленная Мэри при нашей встрече. Нельзя сказать, что это меня сильно расстроило. Юношеская влюбленность молодого корнета, наверное, прошла, судя по тому, что после нашего слияния он и не вспоминал ее. Ну а мне, старому цинику, и вовсе расстраиваться не из-за чего. Но было, конечно, не очень приятно. Сказали бы сразу, чего темнить. О, это хорошая новость, поздравляю вас, вы очень красивая пара. Осталось сказать мне, пожимая руку штабс, ротмистру и улыбаясь Мэри, что это мы у порога, прошу к столу, дорогие, там и будем дальше говорить. Приглашает к столу князь Шервашидзе, показывая рукой в сторону зала. Обед, да и сама обстановка за столом несколько сгладили мое первое негативное впечатление о встрече. За столом в большом зале собрались на самом деле родственники и близкие друзья. В молчанку никто не играл, было довольно шумно. Длинные тосты с поэтическими метафорами, возвышенные сравнения, высокопарные фразы о величии Грузии и людях, ее населяющих. Словом, все, как и должно быть на кавказском застолье. Это вначале захватило даже и меня. Никто не сидел со скучающим лицом, вяло ковыряя вилкой в тарелках. Ну вот могут они показать свое радушие, это не отнять. Я вспомнил немного позабытые сценки из детской жизни в Тифлисе, наполненные ни с чем не сравнимым местным колоритом, этот город, где кажется, будто множество культур смешались в какой-то немысленный коктейль, создав свою культуру, культуру старого Тифлиса, с его южным очарованием. Поговорил, так сказать, ни о чем в привычном для представителей грузинского благородного сословия высокопарном стиле. Женщины, ради приличия, несколько минут поприсутствовали за столом, но потом оставили нас, изредка помогая и руководя слугами при смене блюд и подносу вина. Не принято на кавказском застолье присутствие женщин. Мэри старалась не приближаться ко мне, деля свое внимание между отцом и женихом. Но всему приходит конец, так и здесь. По мере того, что все реже стала проходить смена кувшинов с вином на столе, а выпитое все больше оседать в желудках, а точнее в головах присутствующих, некоторые из них, мягко говоря, стали больше хмуриться, изредка бросая на меня взгляды из-под лобья. Если вначале, соблюдая приличие, говорили только на русском, то постепенно за столом стала слышна только грузинская речь. Я, конечно, почти все понимал, детство провел там, но все же постепенно стал чувствовать себя несколько чужим здесь. А когда после очередного диалога через меня между молодым Ристови и каким-то родственником, присутствующим за столом, его мне представили, но я не запомнил имени, я демонстративно поморщился, выражая свое неудовольствие. Увидев мою реакцию, этот родственник обратился ко мне. «Ктхофт мапатиот, тквен лапаракап картулат». «Мы вер картулат», даже с каким-то вызовом именно на грузинском ответил я. На миг за столом воцарилась тишина. «Ай, что ты говоришь, Сандра, ведь все мы, тифлисцы, даже будучи русскими, немного грузины», пытался сгладить неловкую ситуацию полковник Баратов. «Прошу извинить», обратился я к хозяину дома, переходя на русский. «Спасибо за прекрасный вечер, но мне пора. Дела, знаете ли. Что ты, Александр, только же присели, вина вон совсем почти не выпили, не все вспомнили», обратился ко мне старший Шервашибзе. «Нет, спасибо, мне действительно пора, Прокопий Левонович. Думаю, у нас еще будет время и посидеть, и вина попить», ответил я, вставая из-за стола. За столом по-разному отреагировали на это. Николай Николаевич и ротмистр Эрдели, с сожалением, родственник князя, равнодушно, братья Эристови с каким-то облегчением. Причем у младшего, который, видимо, немного перебрал с вином, в глазах была какая-то неприязнь. Было видно, он хочет сказать мне что-то злое, но сдерживает себя. Все встали провожать меня к выходу из зала. Уже в дверях старший Эристови обратился ко мне. «Нам надо поговорить, князь, к вашим услугам. Если не против, я провожу вас до экипажа. Как вам будет угодно, ничего не имею против», ответил я, принимая из рук слуги шинель. Пока я разбирался с портупеей и оружием, штабс-капитан тоже накинул шинель, и мы вместе вышли на крыльцо. «Александр, можно я буду вас так называть?» Начал он. «Конечно, слушаю вас. Так вот, Александр, к сожалению, не имел чести раньше быть знакомым с вами, но уверен в вашей глубокой порядочности. Я польщен и слушаю вас. Так вот, ваши отношения с Марией Прокопьевной. Вас неправильно информировали, у меня нет никаких отношений с Марией Прокопьевной. Но вы же не будете отрицать, что вы были знакомы с Мэри, дружили, и даже, как говорят, были помолвлены. Да, в детстве мы общались, после этого виделись лет 10 назад в Бадине. А помолвка? Это, как я понял, был шутливый разговор двух друзей под кувшинчик с вином, глядевших на расшалившихся детей. А в чем, собственно, дело, к чему эти вопросы? Вы же слышали, что в ближайшее время будет официально объявлено о помолвке моего брата с княжной. Я понимаю, что те разговоры 15 лет назад, тем более без взаимных обязательств, не следует принимать всерьез. Я являюсь старшим в роду Эристови, и на мне лежит ответственность за престиж рода. Вы же понимаете, что по нашим обычаям ваши встречи с Марией Прокопьевной будут компрометировать и ее будущего супруга, моего брата. Уверяю вас, я не ищу, и не буду искать встречи с княжной. За случайные встречи ручаться не могу, Петербург не тот город, где людям нашего круга можно жить и при этом не пересекаться. И все же, князь, я вас настоятельно прошу. Так, А вот это уже наезд. Если до этого разговор был нормальным, то сейчас это становится недопустимым. Нет, князь, это я вас прошу. Мой благожелательный тон, видно, ввел вас в заблуждение. Вы смеете мне указывать, где мне следует бывать и с кем встречаться. Вы забываетесь. Не вижу смысла в продолжении разговора. Честь имею. Его глаза налились кровью, он тяжело задышал, дернулся ко мне. Подождите, князь. Он схватил меня за рукав. Князь, вы же понимаете, что не оставляете мне выбора. Вы много выпили вина, и я готов понять вашу горячность. Мальчишка, да я таких, как ты. Старший Эристови попытался развернуть меня лицом к себе. Я сжал его локоть и процедил. Если до полудня завтрашнего дня не услышу извинений, то ждите секундантов. Откинув его руку и не оглядываясь, пошел к экипажу. Уже садясь в коляску, я видел, что он так и стоит у входа в дом, без фуражки, в распахнутой шинели. Вот так и прошло посещение дома старых друзей. Утром, сразу после завтрака, приехал князь Шервашидзе. Александр, это правда. Едва сняв шинель, сразу и довольно взволнованно обратился он ко мне. Здравствуйте, Прокопий Левонович, рад вас видеть, проходите, пожалуйста. Изобразил я радушие, игнорируя вопрос. Александр, сынок, не уходи от ответа. Что произошло? Это правда, что ты вызвал старшего Эристови на дуэль? Нет, Прокопий Левонович, это неправда, спокойно ответил я ему. Ну, слава богу, а то тут невесть что наговорили, не знаю, что и думать. Говорил он, проходя в кабинет, куда я пригласил его, отдав по дороге указание подать кофе. Присаживайтесь, Прокопий Левонович, сейчас подадут кофе, коньяк. Как вы? Вчера мне понравился ваш дом, да и место хорошее. Уже освоились, наверное. Переезды – это такое хлопотное дело, привыкать к новому месту. Да, все это так, Александр, но ты, пожалуйста, не уводи разговор в сторону, расскажи, что у вас произошло с князем. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Скажем так, ему не понравился мой отказ согласовывать с ним адреса моих визитов. Мы немного помолчали, подождав, пока молодая горничная расставит на столе чашки, сахарницу, кувшинчик со сливками, разольет кофе. Значит, это все-таки правда, и ты вызвал его на дуэль. Посуда в руках девушки звякнула, она вздрогнула и чуть не разлила кофе. Это маленькое происшествие отвлекло нас, тем самым несколько затянув паузу в разговоре. Нет, не вызвал, но обязательно это сделаю, если... Посмотрев на часы, если в течение еще 4 часов не получу извинения от штабс-капитана. Ему, кстати, было сказано это. Саша, но нельзя же так. Я понимаю, молодость, горячность, может стоит успокоиться. Поверь, не надо доводить до этого. Ты мне как сын. Александр Ристови тоже не посторонний, особенно в свете предстоящей помолвки. Прокопий Левонович, вы знаете, как я к вам отношусь. Поверьте, именно поэтому готов считать это досадным недоразумением, но это же зависит не от меня. У князя Ристови есть время свести на нет это недоразумение, я готов выслушать его объяснение, готов забыть этот случай. Да, Саша, это хорошо. Это очень хорошо. Мы сейчас поедем к нам, там и поговорим, решим это дело. Оба Эристови там. Я рад, что ты понимаешь все это. Но, Прокопий Левонович, не понимаю, зачем мне ехать. Штабс-капитану было предложено объяснить это недоразумение, я готов принять его, но не понимаю, зачем мне для этого надо ехать к вам. По-моему, это будет странно выглядеть. Понимаешь, Саша? Он же старше, он готов встретиться, поговорить, сам же говоришь, что это недоразумение. Мэри тоже вон, волнуется, какие разговоры пойдут сейчас. Я думаю, разговоры пойдут именно если я поеду. Вы требуете от меня невозможного, дядя Прокопий, я готов принять его извинения, но не более того, прошу извинить меня. Александр, ты же понимаешь, как это будет расценено в обществе. Пошел слух, что вы были помолвлены с Мэри. Он же только хотел предостеречь тебя от неосторожных действий. Уверяю тебя, он не хотел оскорбить. Эристови, достойный род, они же даже в родстве с твоим дедом, князем Андрониковским. Я думаю, когда ты узнаешь его ближе, вы даже подружитесь. Ну не стоит доводить это недоразумение до такого, мы же земляки, должны помогать друг другу, понимать. Вот когда я приехал в Петербург, я был уверен, что Николай поможет мне, остановился в вашем доме. Ведь кто еще поможет, если не старые друзья? Дед твой, Иван Михайлович, был как отец мне, Николай был мне больше, чем друг, я люблю тебя, как сына. Меня уже стал напрягать этот разговор. Он что, совсем за идиота меня держит? И ведь не пошлешь подальше, приходится сдерживаться. Но право дело, с трудом это удается. Совершенно согласен с вами, Прокопий Левонович, не следует доводить все это до крайностей. Сегодня я обедаю у Кюба, штабс-капитан может меня там найти. Старый князь помолчал, глядя мне в глаза. До него стала доходить вся тщетность попыток уговорить меня. Я выдержал этот взгляд. После этого разговор как-то сам по себе угас. Так, минут 15 поговорили ни о чем, допили кофе, пригубили коньяк, сухо попрощались, и он поехал к себе. Как уже говорил, обедал сегодня я у Кюба. Один из фешенебельных ресторанов блистательного Петербурга, заведение высшего разряда с исключительной кухней и великолепным обслуживанием гостей, среди которых известные художники, артисты, высшие чиновники и промышленники. Здесь гуляла золотая молодежь империи, гвардейские офицеры, творческий бомонд. Визиты сюда считались не просто модным, но и обязательным атрибутом, показателем статусности, словом, одной из составляющих повседневной жизни аристократии столицы. Как там у поэта? Пусть филистерская толпа пожмет плечами возмущенно. Нет Петербурга без Кюба. Нет Петербурга без Данана. Огромный зал с малиновыми шторами на окнах, полтора десятка отдельных кабинетов. Те, кто пришли в ресторан поесть, едят в общем зале, а те, кто с другой целью, едят в кабинетах. Традиции, понимаете ли. У меня здесь намечена встреча с моим поверенным. Он должен был, как и договаривались, подготовить отчет о положении моих дел, в том числе и финансовых. А тут еще забот прибавилось. Я так и не дождался извинений от старшего Эристови, а это значит, что дуэль неминуема. На всякий случай надо подготовить бумаги, отдать распоряжение. Нет, отнюдь не готовлюсь к смерти, как говорится, не дождетесь. Но формальности надо соблюсти. Так что я здесь не только для того, чтобы пообедать, именно поэтому у меня заказан отдельный кабинет. Деловая простота обстановки комнаты, куда меня пригласил метрдотель, резко контрастирует с великолепием отделки общего зала. Но это была именно та простота, которая буквально кричит об изысканности и роскоши во всем. В шелковых обоях на стенах, мебели красного дерева, серебряных столовых приборах. Пол устлан шикарным ковром персидской работы, в углу – камин, отделанный белым мрамором, с экраном в виде ажурной решетки. В центре зала круглый стол, накрытый на двоих. Дмитрий Константинович уже ждал меня в холле, поэтому зашел в комнату сразу, как я устроился в кресле. Мы поздоровались, перекинулись парой фраз, пока подошел официант, или как его здесь называют, человек, и принял заказ. Закуска, форшмак из лангуста, салат из овощей. Сам обед, консоме из борща с обжаренной утиной, печенью и жемчужинами из овощей, потом седло ягненка с соусом по-нормански с артишоками, на десерт, шарлотка помпадур и мороженое. Господин Сухачев ограничился заказом филе трески а-ля бордалис и фруктами в качестве десерта. Пока ждали заказ, он передал мне бумаги и, понимая, что не изучив их у меня не может быть каких-либо вопросов, дал краткие пояснения по наиболее срочным делам. Договорились, что мне для ознакомления с ними потребуется как минимум несколько дней, но доверенности на дальнейшее ведение дел готов подписать хоть сейчас. В ходе разговора мельком обмолвился о необходимости завещания. Из жизни 21 века я знал, что существуют наследники первой очереди, второй, и так далее. Но смутно представлял, что это такое. А как обстоят дела с этим здесь, вообще не имел понятия, Корнет этим особо не интересовался, это не входило в круг его интересов. Дмитрий Константинович кратко пояснил мне все нюансы этих вопросов.